Ольга Баянова. Сказка об украденном солнце. Часть вторая. Как ни знаби мороз, а праздничек веселый теплее печки пригреет, говорили селяне, и собирали на ледине складчину, чтобы и попить, и поесть волю, отметить начало зимы. Праздновали старики и молодежь по отдельности. В отличие от многих других праздников, ледение было праздником стариковским. Большаки, главы родов собирались вместе на братчину. Вместе ели, пили, кутью и узвар, судили, рядили, да про будущий урожай гадали. А молодежь с этого дня начинала подготовку к зимним супряткам да коляткам. Начинали с того, что устраивали обход по селу, схожий с коледованием. Впереди шел парень, наряженный морозом, а остальные пели во все горло. Шел мороз лужком-бережком, бел мороз лужком-бережком. В одних дворах собирали подарки, а в других одаривали детишек. Спрашивали мальцов: «Отца, мать, слухаешь? Деда, бабу чтишь? А то подарим тебе палку». На ледине молодежь устраивала особую вечерку, на которую совсем не брали прялец. Больше пели, плясали и смеялись, чем делом занимались. В лесу ледине не праздновали. Тут каждый день свои заботы приносит, особенно когда зима начинается. Рыжая красавица лиса решила проветрить свою пушистую шубку, почистить ее свежим снежком, ну и заодно перекусить каким-нибудь ротозеем. Серый волк, переждав метель, отправился на поиски своей стаи, созывая волков протяжным воем. Заяц, сменивший серую шубку на незаметную белую, выскочил из сугроба, где пережидал метель, закрутил головой, проверяя, нет ли поблизости врагов, и, путая следы, поскакал к молодым осинкам. Очень он любил грызть их молодые веточки да обгладывать кору. Так 2 недели в заботах прошло, не заметили. Очень короткий день зимой. Вот уже и последняя неделя месяца стужения началась. Пара лосей пошевелились в снегу. Красавец-лось лежал, зарывшись в сугроб. Только голова чуть виднелась. Рядом с ним подружка, важенка. Так, бок о бок, они и прокоротают зиму. Нужно успеть подкормиться. Да и пробежаться не помешает, кровь разогнать. «Смотри-ка», — сказала лосю подружка, — «день еще только-только начался, а хорс уже в конюшню своих жеребцов погнал. Надо торопиться, а то и поесть не успеем». Небо в те времена было очень низко над землей. Сосны и кедры упирались в небо вершинами, а облака стелились по верхушкам деревьев. Лось к зиме всегда сбрасывал рога. Иначе, потянувшись за вкусной веткой, он мог нечаянно пропороть небесный свод. Лоси, откусывая ветки молодых березок и осинок, торопливо прожевывали их, но краем глаза наблюдали, как колесница хорса спускается все ниже и ниже к земле, а солнечный шар в руках Бога все уменьшается и уменьшается в размере. И вот наступил миг, когда хорс опустил вожжи, давая знак коням, что все, пора к конюшне, а сам хотел солнце, ставшее совсем маленьким и плоским, спрятать за пазуху, где оно хранилось бы до утра. В этот миг все и случилось. Как потом рассказывал лось, все произошло неожиданно. Вдруг, откуда ни возьмись, появился чудной маленький старичок, весь одетый в черное с длинной седой бородой. Он резко подпрыгнул и выхватил из рук хорса солнечный шар и быстро спрятал его в черную сумку, болтавшуюся у него на груди. Вмиг все исчезло в наступившей мгле. «Ты видел?» — закричала Важенка. «Он солнце украл! Как же мы теперь жить будем? Надо что-то делать!» «Лоси!» — услышали они голос леса. «Беда! Это злой волшебник Карачун, слуга хаоса Утгарта, украл наше солнце!» «Скажи, что нам делать, мы сделаем!» — проревел рассерженный лось. «Да-да, только скажи!» — ответила Важенка. «Бегите на ближнюю заимку, там парень боевой сейчас гостит. Поднимайте тревогу, а я прослежу, куда отправился Карачун». Лоси вскоре уже барабанили копытами в деревянную дверь небольшой одинокой стоящей избы. Это была общинная заимка, дающая приют всем, кто далеко зашел в лес, не чая вернуться в деревню засветло. На стук вышел молодой заспанный парень. «О, лесные хозяева пожаловали! А что это за темь такая? Только вздремнул с устатком, а тут такое! Что случилось-то?» Засомневались лоси, уж больно мальчик им молодым показался. «Ты кто такой? Мы думали, тут воин какой знатный гостит». «Что делать, что делать?» «Беда!» — затряс бородой лось, и с нее посыпались мелкие снежинки. «На плечах голова? Не страшна и беда!» — отвечал парень, нахмурился и, как показалось, Важенке стал выше ростом и крупнее в плечах. «Стрижом меня зови! Выученик я самого Китовраса. Что случилось? Не тяни!» «О, самого Китовраса?» «Карачун украл у Хорса солнце. Мы все видели. Лес послал нас к тебе», — обрадовался лось. «Подождите, оружие возьму». Стриж скрылся в доме и вернулся вмиг при полном вооружении. Лоси переглянулись, молча одобрив военную сноровку юноши. «Простите меня, что замешкался», — сказал юноша. «Что-то расслабился на отдыхе в лесу. Мы, люди, медленно запрягаем, но потом быстро скачем. Не возражаешь?» Тут стриж легкой птицы взлетел на спину лося, не дождавшись ответа. «Летим! Деревья, покажите нам путь!» Лось с седоком и Важенка рванулись по воздушной тропинке, которую внезапно образовали деревья в до этого непроходимой чаще. Лось мчался настолько быстро, что переговорить, чтобы составить хоть какой-то план, не было возможности. Слова, едва срываясь с губ, уже оставались далеко позади. Но вдруг лось так резко остановился, что наездник впечатался носом в его взмыленную шею. Деревья уже не образовывали проход, а сомкнулись стволами и кронами. Но какие это были деревья! Черные обожженные стволы, изломанные, исковерканные ветви. Все это переплеталось между собой, образуя непроходимую заросль. «Это Карачун исковеркал деревья!» — услышали они голос леса. «Злобное дыхание слуги хаоса отравляет все вокруг. Дальше опасно!» «Ясно!» Стриж спрыгнул на землю, поправляя шапку. «Я пошел! Вы меня здесь ждите, ежели не страшитесь. Боги разрешат, так вместе по домам вернемся». «Ты в одиночку, что ли, на Карачуна попер?» Лось в негодовании даже топнул мощным копытом. «Глупость не порок, а несчастье. Вместе пойдем. А ты, Важенка, даже не думай. Здесь будь, с этого места не сходи. Вернусь, буду следы на снегу смотреть». Стриж кивнул, проверил меч, поправил лук со стрелами. «Ну, пошли!» И направился к черному лесу, разминая зачем-то пальцы. Лось зашагал за ним, еще раз грозно обернувшись на важенку. Проверил, послушалась ли она его указа. Чары карачуна, сомкнувшего деревья в непроходимую стену, оказались несложны для стрижа, выученика знаменитого китовраса. Несколько слов полголоса, движение пальцев, и скрюченные деревья распрямились, ожили и расступились. Лось уже сам махнул головой, приглашая стрижа к себе на спину. Тот отказываться не стал, и два храбреца вновь помчались по узкой извилистой тропинке к видневшемуся вдали просвету между деревьями. Конец второй части. Продолжение следует.